Глава третья. Через туннель. На следующее утро Рот прибыл к воротам Темплтон, чувствуя себя далеко не в лучшей форме. Он собирался хорошенько выспаться перед испытанием, но приезд сестры и ошеломляющие семейные перемены эти планы нарушили. Как большинство детей, Рот воспринимал семью и дом как нечто незыблемое. Он не особенно много думал об этом и на сознательном уровне не особенно ценил то, что у него есть, не больше, скажем, чем рыба думает о воде. Семья, дом, они просто всегда были. А теперь вдруг исчезли. Они с Эллен проговорили допоздна, и у сестры в конце концов появились серьезные сомнения насчет того, стоило ли сообщать Роду о переменах накануне экзамена. Незадолго до того она все взвесила и решила, что так правильно, а чуть позже действительность в который раз продемонстрировала ей горькую древнюю истину — правильное и неправильное иногда познается лишь задним умом. Просто нечестно, — подумалось ей, — забивать Роду голову сомнениями и переживаниями перед самым экзаменом. Но и отпустить его, ничего не сказав, чтобы он вернулся потом в опустевший дом, тоже казалось нечестным. А решать надлежало ей. Еще в первой половине того дня она стала его опекуном. Необходимые бумаги были уже подписаны и скреплены печатями. Суд это решение утвердил. И теперь Эллен вдруг обнаружила, что жизнь родителя состоит отнюдь не из одних лишь удовольствий. Гораздо больше это напоминало душевные переживания, выпавшие на ее долю, когда ей впервые пришлось участвовать в заседании трибунала. Поняв, что ее ребенок никак не успокаивается, она настояла, чтобы он лег в постель, и долго гладила по спине, повторяя гипнотические инструкции: спать, спать, спать. Затем, когда ей показалось, что Рот уснул, Эллен тихо вышла из комнаты. Однако Рот не уснул, ему просто захотелось побыть одному. И, наверное, еще целый час мысли его метались от бесполезных предположений о болезни отца к таким же бесполезным попыткам представить, что ждет его утром. Как интересно встретятся они через 20 лет, ведь ему будет почти столько же, сколько маме. Он, наконец, осознал, что ему надо спать, и принялся внушать себе, что пора успокоиться, изгнать тревожные мысли и уйти в гипнотический транс. Времени на это ушло гораздо больше, чем обычно, но в конце концов Рот провалился в большое золотистое облако сна. Проснулся он лишь от второго сигнала будильника, но даже после холодного колючего душа глаза слипались и очень хотелось спать. Рот посмотрел на себя в зеркало и решил, что там, куда он отправляется, можно ходить небритым, да и времени оставалось мало. Потом все-таки решил побриться, болезненно переживая из-за редкой мальчишеской поросли на щеках. Мама еще не встала, но она никогда и не просыпалась так рано. Отец в последнее время почти не завтракал, и Рода вдруг кольнуло воспоминание, отчего это. Но он ожидал, что сестренка все-таки выйдет попрощаться. В довольно мрачном настроении он прошел в столовую, снял крышку со своего подноса и обнаружил, что мама забыла заказать завтрак. А такое на его памяти случалось, может быть, всего раз или два. Род сделал заказ сам и сел ждать. Еще 10 минут потерянного времени. Эллен, на удивление, в халате появилась, когда он уже собирался уходить. — Доброе утро. — Привет, сестренка. Тебе, видимо, придется заказывать утреннюю кормежку самой. Мама забыла, а я не знал, что ты захочешь. Я уже давно позавтракала. Ждала, когда ты соберешься. Хотела проводить. — Ладно, пока. Я уже опаздываю. Надо бежать. — Я тебя не задержу. Она подошла и обняла Рода. — Не дрейф, парень. Это самое главное. От волнения умирают больше, чем от ран. И если придется бить, бей ниже пояса. — Хорошо, я запомню. — Запомни. Я продлю свой отпуск, чтобы встретить тебя, когда ты вернешься. Она поцеловала его и добавила: — А теперь беги.